Глава 3. Простившись с доктором Этьеном Лорио, Рене вернулся на Берлинскую улицу. Он вышел из фиакра на углу улицы Клиши, надеясь найти Жана Жиди на месте назначенного свидания. Старый вор отсутствовал. «Негодяй получил деньги», — подумал механик, — «и не думает больше о мщении. Истратив все, он, может быть, вернется ко мне. Но не будет ли тогда слишком поздно?» Сильно озабоченный и взволнованный, Рене вернулся в отель. Там он узнал, что мистерис Дикторн нет дома. Тогда он отправился к себе и стал складываться. Когда он закончил это занятие, ему пришли сказать, что барыня вернулась и зовет его. Рене пошел, думая: «Я откажусь от службы у этой женщины под первым попавшимся предлогом и буду наблюдать за ней издали, отыскивая Берту и Жана Жиди». Клодия ожидала его в маленькой гостиной, где стояло оборованное бюро. «Вы выходили сегодня утром, Лоран?» — спросила она. «Да, мне надо было заплатить некоторым поставщикам». «А другие?» «Приходили сюда, и им заплачено. Вот расписки». «Хорошо, положите их сюда на стол и возьмите это. Это ваше месячное жалование». «Мое месячное жалование?» — с удивлением повторила Рене. «Я очень довольна вами, но, тем не менее, должна с вами расстаться. Неожиданное известие заставляет меня оставить Париж. Я еду завтра с дочерью в Нью-Йорк, куда меня призывают семейные дела. Я пробуду в Америке по меньшей мере год, и потому не могу ни взять туда с собой прислугу, ни оставить ее здесь, поэтому я всех отпускаю». Известие об этом путешествии огорчило Рене. Он видел в нем бегство, вызванное ужасом, который внушил Жан Жиди мистерис Дикторн, и понимал полную невозможность помешать этой женщине уехать. Ничто ему не удавалось. «Мне было здесь очень хорошо», — прошептал он, — «но причина, о которой вы говорите, такая важная. Я рассчитала, сколько следует заплатить прислуге, и прошу вас расплатиться за меня. Вот деньги». Тут же прибавлена награда для каждого. Я оставлю себе только мою горничную Элизу. Вся остальная прислуга должна оставить отель сегодня же. Слушаю. Я могу идти сейчас исполнять ваши приказания? Можете. Час спустя вся прислуга была отпущена. Рене нанял себе фиакр, положил на крышу чемодан и сказал кучеру настолько громко, чтобы быть услышанным выездным лакеем: «Я вас беру по часам. Везите меня на Венсенскую железную дорогу». Он хотел ехать на Королевскую площадь, но подумал, что сказать это было бы неосторожно, так как, без сомнения, враги Берты Леруа наблюдают за домом. Ему следовало скрываться и заставить думать, что его нет в Париже. Однако он изменил приказание и велел кучеру ехать на улицу Нотр-Дам-де-Шан, желая убедиться, не возвратилась ли Берта. Читатели уже знают, какой ответ он должен был получить. В отчаянии он снова сел в фиакр и приказал ехать в Бельвиль. У заставы кучер остановился и спросил: «В какое место Бельвиля мы едем?» «На улицу Ребеваль». Рене отправлялся к Жану Жиди, но привратница последнего объявила ему, что ее жилец не возвращался. Тем не менее, Рене постучался у его дверей, но напрасно. «Так как я решил не возвращаться на Королевскую площадь, — подумал он, — то мне нужна квартира. Мне достаточно будет одной комнаты, и я найму ее в этом квартале, чтобы иметь возможность сторожить Жана Жиди». «Поезжайте шагом, — сказал он кучеру, — и остановитесь, как только увидите объявление о сдаче квартиры в наем». «Ну, нам далеко не придется ехать, — сказал кучер. — Здесь нет недостатка в этих объявлениях». Действительно, в номере 9 улицы Винсент Рене нашел комнату на 5 этаже за скромную плату — 140 франков в год. Он заплатил вперед и купил на бульваре Бельвиль самую необходимую мебель. Убежденный, что никто не откроет его убежище в этой местности, Рене расплатился с кучером и направился на поиски Жана Жиди. Зная по слухам о трущобах, в которых собираются негодяи этого сорта, он начал свои розыски наобум. «Оставим его на время и посмотрим, что случилось с Жаном Жиди». Выйдя из отеля мистерс Дикторн с бумажником, содержавшим более 100 000 франков, и в секретном отделении которого находились, кроме того, завещание Сигизмунда и расписка Картичелли, Жан Жиди отправился поужинать. Едва он сделал шагов 10, как остановился, подумав, что было бы неблагоразумно отправляться в трактир низкого сорта с карманами, набитыми деньгами, так как там легко попасть в ссору и драку. Лучше было идти на улицу Ребеваль, пересчитать, сколько денег ему досталось, и положить сокровища в безопасное место, и тогда уже поужинать, так как тот трактир, в который он думал идти, открыт всю ночь. Имея деньги, Жан Жиди не останавливался ни перед какими расходами, и, увидев первый попавшийся фиакр, нанял его. На улице Ребеваль он остановился на углу около калитки, которая вела в его дом. Мы уже знаем, что у него был ключ от этой калитки, и он быстро исчез на маленьком дворе, пыльным летом и грязным зимой. Войдя к себе, он тщательно заперся и вынул из кармана бумажник Лодии, который до сих пор осмотрел только мельком. Он знал, что в нем лежат банковские билеты, но не подозревал, что их так много. При виде богатства, попавшего ему в руки, глаза его засверкали, а руки затряслись. Осмотрев все, он увидел, что богатство его заключается в 103 000 франков. Когда же первый восторг прошел, он подумал, что надо найти место, куда можно было бы спрятать такое сокровище. Вынув деньги из бумажника, не заметив тайного отделения, он решил, что бесполезно хранить этот бумажник, который только мог скомпрометировать его. Решил бросить его в первую попавшуюся яму. Затем он начал искать место для своего сокровища. Между его граверными инструментами была шкатулка белого железа, в которой стояли банки с разноцветными чернилами. «Вот что мне нужно», — подумал он, выбрасывая на стол содержимое шкатулки. «Я оставлю себе 3 билета по 1000, а остальные спрячу». Сделав это, он запер шкатулку и вышел из комнаты. Двор дома, где он жил, был немощеный. И вдоль задней стены, в том месте, где проходит в настоящее время улица Пуэбло, было нечто вроде маленькой грядки, края которой были обложены кирпичом. Несколько лилий росли на грядке. Жан Жиди опустился на колени перед этой скудной растительностью, вынул из кармана большой нож, с которым он никогда не расставался, и быстро вырыл им яму около полуметра глубины. В эту яму он поставил свою шкатулку, затем забросал ее землей и уничтожил след своей работы. «Хитрец будет тот, кто откроет мое сокровище», — подумал он. Затем вернулся в квартиру, взял 3 банковских билета, свернул их и хотел положить в карман. «А», — сказал он вдруг, — «вместо того, чтобы выбрасывать бумажник, я просто буду носить его. Он немного великоват, но тем больше шика». Сказав это, он положил в бумажник деньги, опустил его в карман, затушил свечу, запер дверь и, вернувшись к фиакру, дожидавшемуся его, приказал ехать в знаменитый трактир Польнике, который был открыт всю ночь и служил убежищем самой смешанной публики. Утром перед открытием рынка все огородники окрестностей Парижа заходили на минуту в Польнике. Маленькие и большие залы его были полны народа. Тряпичники, комиссионеры, носильщики, мужчины и женщины всех возрастов и занятий толпились вокруг столов, освещенных коптящими лампами, от спертого воздуха нечем было дышать. Войдя по темному коридору в зал, Жан Жиди должен был пробиться через толпу, чтобы войти в отдельную комнату, находившуюся в конце заведения. Комната была заперта, и из нее доносился громкий смех и говор. Старый вор постучал в дверь. «Войдите!» — крикнул чей-то голос. Жан Жиди вошел. За столом, уставленным стаканами и бутылками, сидели 7 человек, физиономии которых ясно указывали на их профессию. Они встретили Жана Жиди громкими веселыми криками. «Друзья мои!» — сказал им Жан Жиди. «Ваша симпатия делает мне честь. и вы убедитесь, что я ее заслуживаю. Я только что вернулся из деревни, где получил наследство после покойного дяди. Я заплачу за ваш ужин здесь. Я отвезу вас завтракать в Аньер. После завтрака мы пообедаем на острове Сент-Уене, а после обеда поужинаем. И это будет продолжаться до тех пор, пока не кончатся дядины деньжонки. Согласны ли вы? Конечно, все были согласны. Вот почему Рене Мулен не нашел Жана Жиди на улице Ребеваль.